Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною? Говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславящее имя мое. Вы говорите, чем мы бесславим имя твое? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю. Будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя, говорит Господь Саваоф. Итак, молитесь Богу, что и помиловал нас. А когда такое исходит из рук ваших, то может ли он милостиво принимать вас, говорит Господь Саваоф. Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодно мне». «Не давайте святыни псам», — сказал Христос. Евангелие от Матфея 7:6. Эти слова могут иметь более глубокое и широкое значение, чем обычно принято понимать. По мнению большинства библиоведов, еврейское слово «святой» — «кодыш» — означает «отделенный», предназначенный для особенного употребления, стоящий выше обычного. В Ветхом Завете это слово встречается около 400 раз. Оно применяется и к Богу, и к Израилю, к праздничным дням, и к скинии или храму, к предметам, находящимся в храме, жертвеннику, светильнику, столу для хлебопреложения, елею для помазания, а особенно к ковчегу Завета. Святынями назвались также разные жертвы, какие приносились в скинии, а потом в храме. Назовем некоторые из этих жертв. Мясо овна вручения, которого приносили в жертву при посвящении священников, остатки приношения хлебного, мясо жертвы за грех, мясо жертвы повинности, хлебы предложения, десятины. Некоторые из этих святынь священники должны были есть только в храме на святейшем месте. Исходы 29, 32, 34. А остальные служили пищей для семьи священника. Числа 18, 11, 13. Если же дочь священника выходила замуж за постороннего, то есть не за священника, она лишалась права есть святыни. Левит 22:10-12. Слово «пес» в Писании употребляется в разных значениях. Буквально этим именем называли известные домашние животные, которые с незапамятных времен являются другом человека и сторожем его стад и имущества. Но это животное, как плотоядное, считалось нечистым. К тому же на Востоке псов не так любят, как на Западе. И несмотря на преданность этого животного человеку, в Библии нет ему ни одного похвального слова. Но в Библии находим, что словом «пес» называли некоторых людей. Запрещение «не вноси платы блуднице и цены пса в дом Господа Бога твоего ни по какому обету, ибо то и другое есть мерзость пред Господом Богом твоим» Второзаконие 23:18. Объясняет отвратительным религиозным обычаям Хананееву, что некоторые мужчины, подобно женщинам, торговали собою и полученную за это плату вносили в храм своих богов. Такого мужчину евреи называли псом. Пророк Исаия назвал псами пастырей бессмысленных, которые жадны душою и не знают сытости, которые любят спать и которые приглашают друг друга на разные выпивки. Исаии 56:10-12. Апостол Павел называл псами злых делателей, которые вносили раздоры и споры в Церковь Христову. Филиппийцам 3:2. Давать святыню псу означало полное пренебрежение к заповеди Господней, и мы не находим доказательств и подтверждений, чтобы кто-либо из священников и левитов делал это. Тем более, что святыни, даже испорченные, запрещалось выбрасывать на съедение псам. Если же допустим, что под святыней понимается посвященное Господу и отмечено его благоволением, и отдавать такое в пользование или в распоряжение нечистым людям, то примеры подобных явлений находим в Библии. Любопытные жители города Вефсамиса поплатили жизнью за то, что заглядывали в ковчег Господень, который чудесным образом возвратился к Израилю. 1 Царств 6:19. Оза, сын Аминадава, пал мертвым на месте за то, что прикоснулся к ковчегу Господню, когда Давид перевозил этот ковчег к себе в Иерусалим. 2 Царств 6:6-8. Царь Озия был поражен проказою за то, что противозаконно вошел в храм Господень и вздумал совершать там каждение. 2 Паралипоменон 26:16-21. Вполне возможно, что Христос, говоря «не давайте святыни псам», имел в виду более разборчивое и благоговейное отношение как к святыням Господним, так и к людям, которым эти святыни поручались. С одной стороны, перед слушателями Христовыми стояла обязанность не судить, дабы не быть осужденными. А это могло бы повести к полному безразличию. Потом Христос поставил обязанности каждому наблюдать за тем, чтобы святыни не давались псам. Говоря об избрании служителей церкви, пресвитеров и диаконов, апостол ставил на первое место не их происхождение, расу, класс или образование, а их поведение. Должен быть непорочен, целомудр, благочинен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не корыстолюбив и так далее. Тот самый апостол, который написал: «Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми» Римлянам 12:18, поставил в пример другим свое действие. «А вкравшимся лжебратьям мы ни на час не уступили и не покорились» Галатам 2:4-5. Другой апостол, написавший: «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь» 1 Иоанна 4:8. Просил христиан: «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующий его участвует в злых делах его» 2 Иоанна 10:11. Это значит: не давайте святыни псам, которые недостойны ею питаться. Аминь. Последний призыв раздается еще. О грешник беспечный, что мир.